Мышка застыла, сама не зная, что с ней происходит. «Смотри же», — сказала она себе, — «он уходит. Он же сейчас уйдет, и ты никогда больше его не увидишь. От него у тебя останется только початая пачка Винстона». Потом что-то с ней произошло. Оцепенение исчезло, и она побежала за ним вслед. Ей самой казалось, что она выглядит смешно, нелепо и наверняка неприлично. «Ну и пусть», — сердито отмахнулась она, — «это все неважно». Догнав его, она снова испытала невольный страх перед последствиями. «Подождите», — попросила она, — «пожалуйста, подождите». «Какой бред», — думал он, — «зачем я за ней пошел?» «Сие необъяснимо. Впрочем, как необъяснимо мое упорное нежелание перестать видеть ее глаза». «Черт, а что в ее глазах?» Он на секунду замедлил шаг и снова увидел ее в рассеянной дымке внутренних ощущений. И она отчего-то была в белой одежде, с небольшими прозрачными крыльями за спиной. Ее глаза и в самом деле сверкали, как адаманты. Он невольно поморщился этому банальному сравнению, но тут же признался, что другого слова не подберешь. Можно было сравнить со звездами, но, во-первых, это сравнение тоже попахивало банальностью, а, во-вторых, звезды были далеко. Звезды казались холодными и равнодушными, а ее глазища были близко, и одиночество в них сочеталось с нежным вопросом: «Не могли бы вы понять меня? Или хотя бы попытаться меня понять?» «Мог бы, наверное», — ответил он, и тут же одернул себя, прогоняя видение. «Нет, не хочу. Вон есть огромный плакат, зовущий нас стройными рядами в светлое будущее. Есть этот нищий магазин, есть троллейбус, уныло плывущий мимо меня, а этих глаз нет. Слишком уж ярки они для этого мира». Он снова ускорил шаг, напоминая себе беглеца. Вот только его не покидало ощущение, что сбежать-то все равно не удастся. Эта девочка будет преследовать его ночами, днями. «Я вообще-то до сегодняшнего дня был нормальным мужиком», — усмехнулся он. Старость подкралась незаметно, и ты, Кинг, стал с интересом смотреть на подростков. Он невольно рассмеялся. Женщина, шедшая мимо, посмотрела на него и отшатнулась, бормоча себе под нос что-то о его волосах. Ее ворчание неожиданно помогло Кингу вернуться на землю, и он немного успокоился. Стоя на перекрестке, он подумал: «Я же ушел. И я никогда ее не увижу». От этой мысли стало немного грустно. Он шагнул уже на белую полоску перехода, но тут снова зажегся красный свет, а за спиной он услышал ее голос: «Подождите! Пожалуйста, подождите!» Он остановился. «Что я делаю?» — подумал он. И тут же обернулся, потому что ему надоело думать о последствиях. Она смотрела на него с таким страхом и надеждой, что он невольно улыбнулся. Рука сама потянулась к ее коротко остриженной голове. «Она же просто замерзла», — подумал он. «Это ребенок, замерзший ребенок». Может быть, он не имеет права сейчас уходить. Подняв голову к небу, он привычно поискал там свою лестницу. На одну секунду ему показалось, что она и в самом деле появилась так высоко, почти незаметная. Только блеснули в солнечном свете тонкие перекладинки ступеньки, ведущие к Богу. «Однако иногда было бы неплохо узнать твое мнение, Господи», — обратился он мысленно к тому, кто прятался за облаками. «Или это твой очередной замысел?» «Что я делаю?» — ужаснулась мышка, когда его рука коснулась ее волос. «Зачем я его остановила?» «Я...» Слова слетели с ее губ раньше, чем она успела их остановить. «Не уходите», — попросила она. «Вы сейчас уйдете, и я никогда вас больше не увижу. Или, увидев, побоюсь к вам подойти». Она сама испугалась своей искренности и отчаянно покраснела, украдкой, впрочем, продолжая смотреть в его глаза. Казалось, он был потрясен ее смелостью и какое-то время разглядывал ее серьезно, молча, пытаясь понять смысл только что произнесенной фразы. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я не уйду. Я вообще не ухожу, если меня об этом просят. Только надень шапку, замерзнешь». «Но вы-то без шапки». «Согласись, у меня куда больше волос», — серьезно сказал он. «А ты зачем-то постриглась?» «Потому что они ходят с косами», — насупилась мышка, — «или с завитыми волосами. Я хотела вообще побриться, но мне стало жалко родителей, им и так не сладко со мной». «Если вдуматься, я поступаю, как ты. Только у мальчиков все наоборот. В основном распространена лысая прическа или коротко стриженная. Получается, мы с тобой оба нонконформисты». Мышка не знала, что означает это длинное слово, но кивнула, просто потому, что ей хотелось оказаться с ним в одной компании. Он снова попросил ее надеть шапку, и мышка послушалась. «Теперь я, наверное, совсем ужасно выгляжу», — сказала она. «Нет», — заверил он ее, — «может быть, ты выглядишь забавно, но уж никак не ужасно». Она скептически усмехнулась, оставив себе право думать так, как думала и раньше. Теперь они шли вдоль улицы вдвоем, и мышка охотно согласилась бы брести целую вечность по этой улице. Но возле одного из домов он остановился. «Все бы хорошо», — сказал он. «Да только вот в этом доме одна девушка ожидает сахара, потому что хочет кофе, а без сахара ей почему-то пить кофе не нравится». Она испугалась, что все сейчас закончится из-за неведомой девушки и вообще из-за какого-то дурацкого сахара. «Я тоже хочу кофе», — заявила она, и тут же испугалась своей наглости. Он рассмеялся. «А разве можно идти в незнакомую квартиру к неизвестному взрослому дяденьке?» «Вообще-то нельзя», — немного подумав, сказала мышка. «Ладно, отнесите свой сахар. Вы же можете вернуться. Я просто подожду вас здесь». Кинг представил, как она сидит на скамейке, отчаянно замерзая. И еще он представил, как в его отсутствие появляется какой-нибудь страшный неполноценный урод, и эта доверчивая девочка идет с этим уродом точно так же, как сейчас она хочет пойти с ним, и его сердце сжала ледяная рука ужаса. «Нет уж», — решительно сказал он, — «за себя я все-таки могу поручиться, а за тебя нет. Мало ли что придет тебе в голову». Он распахнул обшарпанную дверь подъезда и слегка наклонил голову, пропуская ее вперед. «Прошу вас, принцесса». Дверь была открыта. «Только не пугайся», — предупредил Кинг, толкая ее и пропуская мышку вперед себя. Она замерла на пороге, оглядываясь. Обычная квартира с длинным узким коридором, но на стенах было что-то написано. Мышка успела прочесть один настенный автограф. «Хай, бродяги Дхармы! В этом мире есть мы, и поэтому он еще не потонул в собственном занудстве. Помните об этом, Майкл». «Кинг, тебя только за повестками в военкомат посылать!» — услышала мышка женский голос и обернулась. Девушка стояла в дверном проеме и разгневанно смотрела на ее спутника. «Ты ездил на Кубу смотреть, как рубит сахарный тростник?» — поинтересовалась она холодно. «А потом, конечно, тебе пришлось ждать, когда они сделают из него сладкий белый порошок». Кинг пожал плечами. «Смотри», — сказал он, — «я привел ангела. Познакомьтесь, это Ирина, а это...» Он обернулся, только сейчас сообразив, что даже не знает, как ее зовут. «Просто ангел». «Мышка», — сказала девочка. «Очень приятно», — кивнула девушка. «Хотя на месте ангелов я бы поостереглась разговаривать с такими типами». Она взглянула в сторону типа, точно молнией полыхнула и исчезла с долгожданным пакетом. «Проходи же», — сказал Кинг. «По-моему, ты уже поняла, что тут некого бояться, кроме меня, а я сегодня настроен миролюбиво». Мышка прошла в большую светлую комнату и остановилась. Из огромного катушечного магнитофона лилась такая красивая музыка, что она невольно задохнулась, потрясенная тем, как мог кто-то, совершенно незнакомый ей, так точно выразить ее мышкину боль, ее надежду, ее душу. «Что это?» «Лестница на небеса», — объяснил Кинг. «Нравится?» Она даже не знала, как это сказать. Слово «нравится» тут было бы слишком маленьким. Она просто опустилась на пол напротив магнитофона и смотрела на него, точно пыталась увидеть эти звуки наяву, впустить в себя и оставить там навечно. «Наверное, это все-таки невежливо», — подумала она, — «не отвечать на вопрос». И обернулась, все еще пытаясь найти слово, более подходящее тому, что творилось сейчас у нее в душе. «Никаких слов и не надо», — мгновенно сообразила она. Он и так все понял. Она слегка улыбнулась. Он же остался серьезным и смотрел на нее внимательно, немного удивленно и нежно. Впрочем, она догадалась, что ему хватило этой слабенькой улыбки. Она не сразу поняла, что в комнате они не одни, и невольно вздрогнула, услышав за спиной голос. «Это Цеппелины». Обернувшись, она увидела, что в углу сидит парень с такими же длинными волосами, только на носу у него торчали круглые очки. Такие же носила мышкина бабушка. «Вам же этот тип не удосужился объяснить, кто поет?» Объяснил этот парень и добавил. «Он считает, что люди должны до всего доходить сами. Например, даже нас не познакомил. Меня зовут Майк». «А я мышка», — сказала она. «Вы тоже здесь живете?» «Изредка. На самом деле я живу со своими предками. Но когда мне становится невыносимо тяжко объяснять им сложные побудительные мотивы моих поступков, я предпочитаю прятаться здесь». «Добро пожаловать на нашу площадь дам, мышка!» Сказав это, он снова уткнулся в книгу. Мышке стало неудобно сидеть на полу, и мелодия сменилась другой. Она поднялась и сделала это вовремя. «Кофе наконец-то готов», — сообщила Ирина. «Конечно, я могла бы варить его часа 3-4 в отместку, но так уж и быть». Мышке казалось, что она попала в другое измерение или вообще спит. Ей даже захотелось ущипнуть себя, но она так боялась проснуться, что не стала этого делать. «Если в твоем сне так тепло, уютно и хорошо, зачем просыпаться раньше времени? Все равно никуда не деться от завтрашнего дня, никуда не спрятаться от неизбежного». Она чувствовала себя тут хорошо. То, о чем они разговаривали, было ей не совсем понятно. То и дело вспыхивали в их разговоре незнакомые ей слова. Она жадно впитывала их, стараясь запомнить, чтобы потом узнать, что они значат. Ей нравилась Ирина. Она подумала, что Ирина эта безумно красивая и совсем не похожа на школьных красавиц. потому что ее красота такая нежная и естественная, и какая жалость, что мышке не дана такая же красота. Ей нравился немногословный насмешливый Майк, но больше всех все-таки нравился... Впрочем, это слово не подходило ему так же, как лестница на небеса. Оно невольно умоляло его, ставило в один ряд с этими, пусть милыми и симпатичными людьми. А он был больше. Он просто не помещался в это слово. И надо было подобрать другое. А пока мышка просто смотрела на него, пытаясь определить, какого цвета его глаза. Серые? Зеленые? Или серо-зеленые? И что такое странное живет в этих глазах, без чего мышке теперь будет трудно обойтись? Он тоже смотрел на нее, и хотя участвовал в разговоре, мышке казалось, что на самом деле он молчит вместе с ней, или просто они так разговаривают, пока еще не научившись понимать друг друга без слов, но уже делая первые попытки. За окном начинало темнеть. Сон кончался. «Если я задержусь, — подумала мышка, — родители начнут сходить с ума». Она нехотя поднялась. «Мне пора». Мышка не надеялась, что это когда-нибудь повторится. Кинг тоже поднялся. «Я тебя провожу». «Не надо». Он не слушал ее. Она снова надела ненавистное пальто. Ее крылья сложились тоскливо, становясь грузом почти непосильным. Какое-то время они шли по улице молча. «Если тебе будет плохо, ты знаешь теперь, куда можно прийти», — сказал он, дотрагиваясь до ее руки. Они уже стояли возле ее дома. «Спасибо», — сказала мышка. И вдруг, сама удивившись собственной дерзости, поднялась на цыпочки и легко поцеловала его в краешек губ. Потом быстро повернулась и вбежала в подъезд. Ее щеки отчаянно горели, а сердце стучало так, что казалось, этот оглушительный стук слышат сейчас все соседи. И он тоже слышит, там, внизу. «Боже, что я наделала?» — подумала она, открывая дверь в свою квартиру. «Теперь я не смогу прийти на площадь дам. Я никогда теперь больше его не увижу». И где-то очень далеко встревоженно гудел поезд, как будто предупреждая ее о чем-то, отчего мышке уже было не спастись. Открыв дверь, мышка на минуту замерла, закрыв глаза и затаив дыхание. Ей казалось, что сейчас она стоит на границе двух миров, и нельзя нарушать волшебство неловким движением. Пока она сдерживает свое дыхание, она может еще раз слышать его. И почему-то ей это было очень важно. Она и сама не могла дать ответа. Зачем? Зачем? Чужой вздох где-то там, далеко. Но надо было закрыть дверь, вернувшись в реальность. Все слова и доводы, тем не менее, действовали слабо. Разум оказывался слабее чувств. Ей просто хотелось еще немного, совсем чуть-чуть, побыть рядом. «Я же не приду туда снова», — убеждала она саму себя, — «и никогда его больше не увижу. Никогда». Стало так больно и обидно, что даже дышать не хотелось. Лучше исчезнуть, раствориться немедленно и исчезнуть. Она оглянулась в проем двери, в пустоту подъезда, и закрыла дверь. Теперь ее окружала привычная атмосфера. Мамин голос где-то еще далеко, и все же... «Да что ты, неужели?» — говорила она по телефону с наигранным удивлением. И мышка подумала, ей же совсем не интересно, зачем же тогда? Потом она снова подумала о нем, и ей показалось, что все это похоже на ее очередную фантазию. Может быть, она все это просто придумала? Как когда-то в далеком детстве придумывала самой себе подруг и друзей, окружая себя фантомами. Может быть, это просто сон? «Впрочем, это не важно», — пробормотала она тихо. «Не важно». Она убрала со лба непослушную челку, спадающую на глаза, как у Дженнис Джоплин, и снова замерла, невольно поймав себя на том, что каждое ее движение нарушает теперешнее состояние. Полет или парение где-то очень высоко и далеко от земли, как будто она не просто челку убирает со лба, а мысли о нем. «О нем», — прошептала мышка. «Его? Он? Ему? Да кому? Почему она вдруг вот так, без оглядки, всей душой рванулась к этому человеку? В чем причина?» И пусть ей совсем не хотелось ее искать, эту самую причину, она все же сделала попытку. Для того хотя бы, чтобы найти словесное определение тому странному чувству, что рождалось в душе помимо ее воли. Или она все-таки ждала этого и желала втайне от всех и прежде всего от самой себя? Ответ прятался в отдаленных закоулках сознания. Играл с ней в прятки, будто живой и непослушный ребенок, и мышка никак не могла поймать его. Так и стояла, зажмурившись, потому что так было удобнее искать собственные мысли. «Ты что?» Испуганный голос сестры вывел ее из оцепенения как раз в тот момент, когда появились первые, еще смутные ассоциации. Ее сестра тоже была, как это ни странно, связана с ответом. Свечи, горящие в полумраке крошечные огоньки, запах странный, манящий и непривычный. «Ты что, Анька? Что с тобой?» Мышка вздрогнула. Она с грустью обнаружила, что теперь вернулась окончательно, перешла границу и не слышит больше за своей спиной его дыхания. Она вздохнула. Какая жалость, право. Почему-то ей было хорошо. Именно хорошо, пока она слышала его, ощущала его присутствие. И снова удивилась. Почему? Ася смотрела на нее с тревогой и легким раздражением. «Снова она чудит», — прочла мышка в ее взгляде, и невольно усмехнулась. «Что с тобой?» — повторила Ася. «Ничего», — мышка передернула плечами. «Все в порядке». «Мне показалось, что тебе плохо. Ты стояла как истукан и была такая бледная». «Мне и в самом деле теперь плохо», — подумала мышка, но повторила. «Да нет, все в порядке». И, наконец, стащив с себя ботинки, быстро прошла в комнату, чтобы постараться еще ненадолго, хотя бы на секунду, вызвать в памяти его голос. «Если тебе будет плохо, ты знаешь, куда можно прийти». Она слегка улыбнулась и прошептала едва слышно. «Спасибо. Может быть, когда-нибудь, если я осмелюсь туда прийти снова». Уже стемнело, и улицы были малолюдны. Он шел теперь медленнее, наслаждаясь весенним воздухом и той игрой, которую сам придумал. «Представьте себе, сэр, что мышка взрослая». Сначала ему это нравилось, но внезапно он понял, что мышка все равно остается подростком с угрюмыми глазами, настороженно глядящими на мир. «В мир!» Поправил он сам себя, ибо наедине с собой можно и неправильными фразами и думать, вполне справедливо ожидая от этого самого мира подвоха. Он пытался сделать ее взрослой, но тут же мышка начинала бунтовать, рассыпаться. «Она просто не хочет стать взрослой», — догадался он, — «даже в моих мыслях». «Питер Пен, вечно остаться ребенком». Почему-то именно в тот момент, когда он это понял, душа наполнилась нежностью. Нежности было так много, слишком много для него одного. Он давал себе возможность раствориться в ней, не сопротивляясь. Это все равно не будет иметь продолжения. А значит, можно немного помечтать, ибо мечты тем и хороши, что границы им не установлены никем». Чтобы немного сократить путь, он свернул и пошел мимо гаражей. Теперь он мысленно разговаривал с мышкой. Ему даже казалось, что она сейчас слышит его мысли. «Представь себе, я иду в гордом одиночестве, храбро ступая по убогости. Кстати, не странно ли, что я нашел тебя в этом мире, похожем на огромную мусорную свалку?» На секунду он вернулся из-за облачных высей на грешную землю и невольно рассмеялся. Прямо перед ним высилась огромная мусорная куча. «Какая великолепная иллюстрация!» — подумал он, словно я путешествую по миру собственных образов. Недалеко от свалки стояли несколько парней, и, подойдя поближе, он понял, что это подростки, немногим старше мышки. Они неодобрительно посмотрели на него. Один фыркнул и довольно громко сказал второму: «Костик, ты глянь только! Во, обезьяна!» Третьей в компании была девица. Сначала он принял ее за мальчишку, потому что у девицы была коренастая мужская фигура и короткая стрижка. Она посмотрела на Кинга, потом громко рассмеялась и проговорила: «Хиппи, придурочный!» Тот, кого называли Костик, явно верховодил в этой компании. Лицо у него было любопытное, словно сморщенное изнутри. Лицо старика. Он глядел серьезно и явно отдавал себе отчет, что его ожидает, если он вздумает сейчас поучить этого типа, как надо выглядеть. Видимо, несмотря на пары шафрана, будоражившего его голову, он в конце концов оценил, что Кинг на пару голов выше, старше, и связываться с ним глупо. Он ничего не добавил к общему резюме, и только хмуро и зло плеснул в стакан с отбитым краем новую порцию шафрана. Как жаль, что эта неприятная компания нарушила ход его мыслей о мышке, невольно подумал Кинг. И еще, что их ему тоже жаль. «Ведь это так убого», — подумал он. «Сейчас они напьются, потом включат какую-нибудь Пугачеву и запрутся в папашином гараже, чтобы утолить желание плоти. И вся их жизнь — лишь утоление плоти. Как это грустно!» Так Кинг и думал все время, пока не открыл дверь площади дам. И когда он переступил порог, ему в голову пришла мысль совсем уже невеселая, что их жизнь тоже большей частью направлена на утоление плотских желаний. И только тем отличается от жизни тех подростков, что изредка разбавляется утолением духовной жажды. И только мышка может сделать его жизнь осмысленной. Но это невозможно, — прошептал он. Это совершенно невозможно. И словно отвечая ему, где-то очень далеко загудел поезд.